Глава 1.3. Когда с моего затылка исчезает давление, я отстраняюсь. «Ненавижу тебя!» Мой голос срывается в хрип. Быстро вытираю рот и щеки тыльной стороной ладони. «Знаю». От жуткого напряжения в его голосе по моему телу проходит дрожь, но в панику меня вгоняет даже не это, а то, что Кэллен делает в следующее мгновение. Кладет ладонь на мою щеку и подушечкой большого пальца проводит по нижней губе. Ощутимо давит на нее, чтобы фалангой пробраться в приоткрытый рот. Касается языка, поглаживает его. В то время как второй рукой сильно дергает меня за волосы, вынуждая резко запрокинуть голову. В полутьме комнаты его глаз не видно, но взгляд я чувствую. Цепкий, острый, ядовитый, мгновенно отравляющий. Он будто пробирается мне под кожу и начинает разъедать изнутри. Почти не дышу, не глотаю. Боюсь спровоцировать реакцию даже малейшим движением своего языка по его пальцу. Это чертовски странное прикосновение. Для меня страшное, слишком откровенное. Сейчас мне кажется, что он не просто смотрит на меня. Без мыла лезет в мою душу, на что не имеет права. Горло судорожно дергается от скопившейся во рту слюны, и мой язык случайно оглаживает подушечку его пальца. Не отдавая себе отчет, я делаю сосательное движение ртом. Одно единственное. Кэллен с шипением втягивает воздух сквозь зубы. Я даже сообразить не успеваю, как он подтягивает меня к краю кровати и бросает на нее животом. Поставив таким образом на колени, подкладывает под меня подушку, тем самым приподнимая ягодицы кверху. Задирает вверх подол платья, а потом и вовсе снимает его и бросает куда-то. Стянутые трусы летят туда же. «Ты...» Надрывный звук протеста стискивает горло, обрывает дыхание. Я чувствую, как его часто вздымающаяся грудь почти распластывается на моей обнаженной спине, когда он располагается сзади и наклоняется надо мной, опираясь на одну руку. «Если не хочешь, чтобы я тебя выебал, сведи ноги». Не успеваю осознать, однако понимаю, о чем он уже в следующий момент. Его горячий большой член рывком вторгается между моими бедрами, без проникновения. Вот только по ощущениям, будто Кэллен берет меня на самом деле. До невозможности тесно. Кажется, что он меня просто переломит, когда повторно толкается, буквально вбивая меня в кровать, не сдержанно. За этим толчком следует третий, четвертый. Каждый из них фиксирован короткой паузой, словно намеком, к чему мне следует приготовиться. Я часто и рвано дышу, уткнувшись лбом в матрас. Чувствую все до состояния ломающей лихорадки. Слишком острый. Я и предположить не могла, что может быть вот так, что ощущениями можно захлебываться. Против воли желать чего-то большего, но одномоментно и ненавидеть это. Жар его рук оглаживает ребра, проходится по позвоночнику, спускается к бедрам. Кэллен сжимает их сильно и в следующее мгновение ускоряет темп, выбрасывая из него любое промедление и остановки. Делает толчки быстрыми и жесткими, так, будто вколачивает в меня свою ярость. Он и правда не входит в меня, лишь трется. Однако одного этого хватает. Мое тело реагирует, буквально горит, ноет. В местах соприкосновения наших тел плавится, течет. «Ненавижу!» Произношу еще раз на надрыве, с рваными выдохами, вторящими грубым толчкам мужских бедер. Крепко зажмуриваюсь, когда рука Кэллена протискивается между нами и касается моего лона. Кусаю губы. Проклятие! Острым нытьем отзывается клитор, в то время как мужские пальцы разводят мокрые складочки, доводя меня до состояния полного помутнения. И чем больше я этому сопротивляюсь, тем невыносимее становится. Борюсь и проигрываю, позорно. Хоть белыми трусами размахивай. Сжимаюсь, но оттого лишь острее чувствую каждое его движение. Бесстыдное, порочное. В то время как он разгонисто бьет по мне бедрами, сам нежно поглаживает меня там, с пристрастием. Напряженный член зажат между нашими телами, не скользит, долбит, Так плотно, что я ощущаю вздувшиеся на нем вены. Двигается быстро, настолько мощно, что с каждым толчком мое тело подбрасывает. И я остаюсь на месте только потому, что Кэллен держит, сохраняет контроль. Тогда как мне кажется, что он меня ломает этими ощущениями, своими движениями, силой этой близости. Вдох за вдохом и выдохи вперемешку со стонами. Чьи они? Мои? Его? Или наши общие? В ушах шумит от обезумевшего биения сердца. Все на полную и до граней. Бля, давай, кричи громче. Язык Кэллена размашисто проходится по моему уху и прикусывает его мочку. Как ты меня ненавидишь. Иди к дьяволу. Выдыхаю с новым протяжным стоном и конвульсивным содроганием. Размазав своими пальцами по пульсирующему клитору оргазм, он убирает руку, чтобы вновь обеими ладонями сжать мои бедра. Быстрее, жестче. Между ног словно толстый раскаленный пруд, шевелящийся туда-сюда. Дико, на грани боли и жестокости. Раз за разом, пока горячая вязкая сперма не склеивает внутреннюю сторону моих сомкнутых бедер. Затем сразу отпускает меня и отшатывается назад. Ругается на испанском так, что не разобрать. Я медленно сползаю с кровати. Колени дрожат, что они держат. Сжимаюсь, утыкаюсь лбом в матрас. Делаю глубокие вдохи, а кажется, будто не дышу совсем. Один вдох, второй, третий. По щекам уже вовсю текут бессильные слезы. Мне следует взять себя в руки, но я не могу. Реву в голос, громко, надсадно, буквально захлебываясь, сминая в кулаках многострадальную простынь. Он же просто уходит, захлопывая за собой дверь, не говоря ни слова.